Глава 4. Законы бытия. Зная постулат бытия и аксиомы, вытекающие из постулата, вы можете осознать базовые законы бытия. Эти законы никто не утверждал, никто не записывал, никто не контролирует. Они самореализуются, будучи основой всего. Настоящий закон — это то, что не требует допущения в своей основе. Все опирается на суть вещей, а не на мнение отдельного наблюдателя. Поэтому базовые законы — это то, что имеет отношение к любому множеству в любом его проявлении. То, что мы знаем как законы физики, — это проявление базовых законов в отдельно взятых условиях, наблюдаемые отдельными субъектами. Таким образом, законы физики можно трактовать разными способами, и можно ожидать их иной реализации в иной Вселенной. Базовые законы — это законы для всех и всего. Их нельзя назначить, отменить, обойти, усилить и ослабить, поскольку они нейтральны в своей сути. Базовые законы не имеют ничего общего с идеей заслуг и наказаний. Они безличны. Базовые законы не имеют срока действия. Они активны здесь и сейчас. Базовые законы не имеют исключений. Ничто не может быть исключено из есть. Закон отражения, притяжение, резонанса. Что отдаешь, то получаешь, что посеешь, то пожнешь. Данный закон — это логика образования множества из одного за счет ощущений. Наиболее просто это можно осознать с позиции информации. Представьте себе некую абстрактную единицу информации. Чтобы просто узнать, что она существует, нужно иметь нечто, распознающее эту единицу. А само распознавание единицы информации — это тоже информация. Таким образом, одна единица создает и развлечение, и процесс развлечения. В итоге их уже три штуки — информация, развлечение, действие по развлечению. Эта троица — это уже более сложная система, чем просто единица. Далее троица распознает, что она троица, и этим создает новое действие по своему распознаванию. Система усложнилась. И так далее все расширяется и расширяется на собственной основе. Ощущение создает наблюдение себя в новом качестве на основе себя же и своих ощущений. Если вы сомневаетесь в том, что из неопределенного одного можно создать бесконечное множество, используя закон отражения, тогда посмотрите на программирование. Это ведь прямое доказательство. Из нуля и единицы можно создать самую сложную программу, включая искусственный интеллект. При этом в своей основе ноль не имеет никакого значения, а единица — это просто есть. Удивительно, но самим фактом программирования человек доказал и подтвердил на практике основу бытия на постулатах, приведенных в этой книге в данном разделе. Можно сказать, что этот закон описывает существование информации, любой энергии, любого вида измерения, времени и пространства, например, любого наблюдаемого эффекта, любого объекта и любого субъекта. Этот закон можно понять, как ваше отражение присутствует в вашем действии, и наоборот, ваше действие отражено в вашем определении самого себя. То есть что-то или кто бы не предпринял, подумал, сделал, соприкоснулся, это станет его частью и частью того, с чем было соприкосновение. Все существует внутри одного. Это означает, что никакого случайного соприкосновения быть не может. Причина всегда отражена в следствии и наоборот. Человеку сложно понять то, что данный закон действует вне времени. То есть в его сути следствие и причина — это всегда одно явление. Вопрос и ответ — это единая целостность, два конца одной палки. Пока вы разделяете причину и следствие, вы не видите цельной картины. Причины и следствия имеют смысл для того, кто находится внутри какого-то явления, а увидеть цельность можно лишь выйдя за его пределы. В цельной картине одного соприкасаются все множества с разной интенсивностью, которая возникает из-за силы ощущений того, что ближе, и слабости того, что дальше. Там, где ощущения соприкосновения более значимы, там создается больше этих ощущений, больше отображений. Что известно по выражению «подобное притягивает подобное». По своей сути, это не буквальное притяжение, ибо нет никакого усилия или силы у одного. Это наслоение большего объема подобия. В итоге каждое следующее отображение имеет перевес наслоений отображений. Но с точки зрения единицы множества создается ощущение, что в каком-то месте притянуто чего-то больше, чем в другом. В физическом мире этот закон проявлен в виде резонанса, взаимодействия частот в схожем спектре. Это можно представить как узнавание своего отражения внутри зеркала и выделение себя на фоне других отражений этого зеркала. Соприкосновение отражения и отражаемого объекта – вот что такое резонанс. Так причина встречает следствие, становясь более полным одним явлением, что выводит его на качественно новый уровень. На новом уровне это одно явление распознает новое отражение уже этого уровня, следом объединяется с ним в резонансе, опять образуя качественно новое явление и так далее и тому подобное. Таким образом, закон отражения не просто увеличивает массы или объемы, но является источником перехода однообразного количества в новое качество, в новый образ. Данный закон одновременно расширяет Вселенную и создает квантовые переходы от одного к другому. Он формирует галактики, звезды и планеты в рамках общей гармонии всего космоса. И в рамках этой же гармонии галактики сталкиваются, звезды гаснут и коллапсируют, планеты сходят с орбит. Появление звезды несет в себе ее финальное преобразование, что наука людей наблюдает в виде голографичности и симметрии Вселенной. Когда люди трактуют этот закон в виде кармы, они накладывают мораль и иллюзию времени. Такие наложения значительно искажают понимание. В законе нет судьи, нет подсудимого, нет сроков, нет наказаний, нет вообще правил, кроме прямого существования закона. Наилучшим пониманием закона будет понимание «объект получает то, кем себя воспринимает». Вы становитесь тем, кем себя считаете. И это процесс, а не данность, поскольку закон описывает именно процесс. Закон постоянства изменений. Все меняется. Этот закон описывает то, что множество существует лишь благодаря изменениям. То есть множество — это процесс, в то время как один — это статическое «есть». Сама возможность наблюдать множество – это результат процесса ощущений. Вы можете представить что угодно, а значит ощутить что угодно, а значит совершить процесс изменения. Что бы вы ни пытались зафиксировать, к чему бы вы ни шли, все это изменится, поскольку к результату придет другой вы, чем тот, кто его представил. Владеет результатом следующий ваш вариант, а ощущает владение результатом еще один вариант и так далее. Любая остановка означает возврат к одному или создание нового изменения в множестве. Если же вы что-то ощущаете как не одно, значит вы совершаете изменения самим своим существованием. Одно изменить невозможно, поскольку у него единое качество есть. Данное качество неизменно, будучи базой для всего. При этом само понятие «все» — это есть результат непрерывного преображения внутри одного. То есть противоположностью «есть» выступает не «нет», а изменение. В данном случае противоположность означает не отрицание, а другой полюс. Именно этот полюс позволяет одному узнать о том, что оно есть. Без изменений создания множества — нет знания о том, что есть одно. Непрерывность изменений позволяет одному создавать свое сознание, создавая бытие как таковое. Бытие в своей сути является тем, чем осознает себя одно. Из этого вытекает следующий закон, описывающий возможности одного в рамках множества. Закон абсолютной вероятности. Все возможно. Поскольку внутри множества всегда все меняется, это означает, что есть вероятные пути для любого события. Смысл этого закона вовсе не в том, что повторение одного и того же действия создает новые результаты. Смысл в том, что смена действий, отражений, может иметь бесконечно длинный шлейф последствий. Соответственно, какое-то из последствий окажется составной частью любой причины. Поскольку причины и следствия – это одно событие, в итоге смена бесконечных следствий сочетается с бесконечными причинами. И если придумано, воображено, представлено, допущено что-то, значит, есть причина для следствия. Все вероятности существуют, и любое событие тоже. Все возможно. Этот закон не может отменять суть закона отражения и закона постоянства изменений, поскольку он является их результатом. Все они существуют как одна следствие-причина. Но данный закон может создать ощущение того, что нарушены другие законы. Это проявлено как свобода выбора. Свобода выбора – это возможность выбирать такие события, в которых создается ощущение нарушения любого закона вообще. Но сама свобода выбора на самом деле возможна только благодаря закону абсолютной вероятности.